Глава 12. Ее запах. Она пахнет весной. Впервые в жизни мне так нравится женщина. Даже не осознаю, как клинить начинает. А раньше ведь мог взять себя в руки. С ней никак не получается. Только девчонка меня в чувство приводит. Как гляну на детскую мордашку, так вся дурь из меня выходит. А парень вообще достоин уважения. Все-таки его понять можно и даже нужно. И я бы за свою покойную мать вообще угробил. Что ж, помощь детей мне пригодится. Знаю, некрасиво. Нехорошо вроде как через мелких до бабы добираться. Но что уж поделать, все эти заброшены. Да и не оставлю их в обиде. Раз на то пошло, пацану учебу нормальную обеспечу, а девчонку в художку хорошую, вон как нарисовала красиво. Трогаю в кармане сложенный лист бумаги и не выдерживаю, достаю его снова. «Это тебе, папа!» Перед уходом обняла меня, протянула рисунок. Хотел было объяснить ей, что я не папа, но воздух вышибло из легких. На рисунке была изображена семья. Мама, двое детей и папа. Судя по надписям над каждым человечком, стрёмным головастиком со спичками вместо ног был я. И сейчас стою, пялюсь на детский рисунок, словно идиот. Твою ж мать, Веснушка! Ты как меня так захомутала? А никак. Сам за нею вязался. Надо бы уже что-то с кредитом ее решить, да и ремонт не мешало бы сделать в их квартире. Того и гляди, скоро на голову потолок свалится. Только для того, чтобы сделать ремонт, нужно детей куда-нибудь перевезти. Блять, ну и ввязался же я. Даже на лечение времени нет. А с другой стороны, мне жить снова захотелось. И похрену, что с протекшей крышей. Зато вон, мелкая похлеще седативных на меня действует. Мать бы ее еще не брыкалась, вообще замечательно было бы. «Руслан Давидович, ко мне подошел врач Марины. Вы хотели, сколько она будет лечиться?» «Простите? По времени сколько?» «Ах, вы об этом! Марина Ивановна поправится быстро, я считаю. Но все же несколько месяцев это займет. Поверьте мне, лечение и уход будут на высшем уровне». «Еще бы, мать твою, не на высшем!» «Отчего-то стало тошно. Я ведь Марине больно сделал. Как и 5 минут назад. И не факт, что не сделаю снова. Надо передышку ей дать. И себе тоже. А за это время подлечусь. Опять же, если спиногрызы не доставят лишнего геморроя. Пацану все-таки придется дать работу. Пусть делом займется. Не маленький, в конце концов. Я вон с 13 лет пахал, и ничего. Правда, я не столько пахал, сколько воровал. А парню это точно не надо. Веснушка вряд ли оценит. Вечер. Палата. Гора таблеток и дерьмовый ужин, который я, конечно же, жрать не стану. Хотел было заказать хотя бы пиццу, но вспомнил, что где-то там, в старой хрущевке, сидит девчонка с веснушками и смешными косичками, которая, скорее всего, голодна. Вряд ли пацан готовить умеет, да и не факт, что есть из чего. Ёб твою мать! Матюкнулся, поднимая с койки. На улице дождливо, холодно и мерзко. Как будто кто-то открыл кран с грязной водой. Дворники смахивают воду с лобового стекла, а я давлю на газ, выжимая из своего хаммера все, на что он способен. Почему-то возникла острая необходимость видеть девчонку, что называет меня папой. Понимаю, что нельзя так. Надо ей объяснить, что не могу я быть ее отцом. Вот совсем никак. Но язык не поворачивается, законченный инвалид. Остервенело жму на дверной звонок, и через минуту дверь отворяется. «Папа!» Ксюша расплывается в счастливой улыбке и бросается ко мне. «Да плевать. Пусть как хочет, так и называет». «Я тебе торт привез, малышка». Глажу ее по голове, пока девочка обнимает мои ноги. Скоро это войдет в привычку. «Заходи, пап!» Тянет меня за руку в квартиру, и я иду, превратившись от ее пап в кисель. «О! Здравствуйте, Руслан Давидович!» В коридоре, не пойми откуда, появляется медсестра, которую мне недавно довелось послать. Леночка, кажется. «Ну, здравствуй, Лена. Вот воротит меня от таких телок». Размалеванная и обвешанная дешевыми цацками, как цыганская лошадь. Ёб твою мать, шалава, ты ж к детям пришла? Обязательно отвешу ей хороших люлей. Позже. Не при мелких же мне ее петрушить. Глянул на пацана, что вышел из кухни с набитым ртом. Тот кивнул мне и, продолжая жевать, влюбленными глазами уставился на глубокое декольте Леночки. Ничего удивительного, в принципе. Я тоже по фигуристым бабам по малолетке сох. В таком возрасте сиськи в цене. Чем больше, тем лучше. Промелькнула мысль, а может бабу ему опытную подогнать. Взрослый пацан уже. Мамкина юбка, конечно, хорошо, но не вечно же под ней сидеть. Но об этом позже, конечно, не до этого. «Ну-ка, приведи себя в порядок и вали кофе мне сделай. Дети, за стол!» Снял куртку и бросил ее Леночке. Та мигом просекла, чем пахнет, и, повесив мою куртку на вешалку, застегнула блузку. «Может, кофе попозже? Я ужин приготовила, покушайте с нами!» Снова оскалилась бледина, как бы случайно облизнув ярко-алые губы. А Леночка, походу, подзабыла, как пробкой вылетела из моей палаты. Даже больше. Она не против пообщаться более тесно. Что ж, я тоже не против. Как говорится, дают – бери. Сел за стол, а Ксюша тут же принялась накладывать мне на тарелку еду. Причем все, до чего дотянулась. Повезет кому-то лет так через 15-20. Задумался. Был бы я отцом этой мелкой веснушки, убил бы каждого, кто только посмеет к ней подойти. Впрочем, я убью и тех, кто полезет к ее матери. Но то другое. Марина просто любовница, а дочь ее во мне дыру прожгла еще первым своим взглядом. Надо было сразу обозначить для себя границы. Дурак. «А чего вы не едите, Руслан Давидович?» Леночка нахально глазела на меня, то и дело поправляя волосы. Терпеть не могу эту глупую бабскую привычку. Шлюха даже не поинтересовалась, чего я приперся. Хотя, скорее всего, знает, почему Марина в больнице. Где-то глубоко внутри зашевелился гадкий комок, что зовется совестью. «Ну нет, я не собираюсь жрать себя поедом из-за того, что одна гордая дура не могла сказать, что ей больно. А что усыпляет совесть и еже с нею? Верно, качественный трах. Где мой кофе, Лена?» Девка тут же вскочила, засуетилась, вертит задницей перед моим носом. Идиотка. А пацан все время молчит и только жалобно на нее поглядывает. Предана так, как собачонка. Блять. Узнаю этот взгляд. Влюбился парень. «Ну почему ты уходишь?» — хнычет Ксюша, уткнувшись мне в грудь. Вот как объяснить маленькой девчонке, сидящей у меня на коленях и искренне верящей в то, что я ее папа, почему я не могу остаться? Как взять и зачеркнуть все детские мечты, что она нарисовала там, в своей маленькой, веснушчатой головке? «Не папа, я тебе!» «Бля! Да я сдохну лучше, чем скажу ей эти слова!» «Так надо, Ксюша. Ложись спать и ни о чем не думай, а я приду завтра, утром. В школу тебя отвезу». Зря я опять иду на поводу у маленькой заразы, что душу наизнанку выворачивает. Зря. Но поделать с собой ни хрена не могу. Правда? Расплывается в улыбке и обнимает за шею так крепко, что не оторвать. Правда. А теперь иди спать. Быстро. Шутя, рычу на нее, и девчонка заливается звонким смехом. Да. Действительно выпотрошила меня эта маленькая бестия и достала из глубин то, о чем я и думать забыл. А ведь когда-то я умел радоваться жизни, любить умел. Быть счастливым мог. «Ой, а вы меня домой не подкинете, а то дождь!» Томно воркует поплывшая Леночка, которая уже поняла, что сегодня ее хорошенько выебут. «Ну, пошли». Поднимаюсь со стула и ставлю Ксюшу на пол. Ловлю на себе напряженный взгляд Сашки, что за весь вечер ни слова не проронил. «Доброй ночи, парень. Завтра после уроков заберу вас. Заодно с твоей работой разберемся». Он кивает и снова бросает взгляд на Ленку. «Вот сука!» Пацана сопливого влюбила в себя. Вот что бывает, если своими округлостями перед подростком трясти. «Спокойной ночи, Сашенька!» Дура целует пацана в лоб и идет к двери. «Вы завтра придете, тетя Лен?» Наконец заговорил, а то я уж думал, онемел. «Обязательно, дорогой!» Смотрю на блондинистую голову, что плавно поднимается и опускается над моим пахом, и изо всех сил пытаюсь сосредоточиться. «А ни хрена!» Эрекция каменная, впрочем, это как обычно. Но нет никакого желания. Словно неживая баба мне отсасывает, а куклу резиновую трахаю. Надавливаю ей на затылок и вгоняю член глубоко в глотку. Лена давится, кашляет, но не вырывается, видимо, желая угодить. Дешевка поганая. Накручиваю волосы девки на кулак и ускоряюсь, закрыв глаза и приставив на ее месте Марину. С горем пополам кончаю, изливаясь в рот Леночки. Отстраняю ее от себя и застегиваю ширинку. Поворачиваю ключ в замке зажигания. «До дома сама доедешь. Вон, стоянка такси». Киваю ей на выход, а девка дует припухшие губы. «А как же я? Я тоже хочу». «А я разве тебе что-то обещал?» Рычу на Леночку, и та поспешно вылетает из машины. Резко трогаю с места и от ярости бью по рулю. Какого хрена меня на этой Марине заклинило? Даже потрахаться не могу теперь нормально. Уже у больницы понимаю, что приехал не в свою клинику, а туда, где сейчас, наверное, спит моя веснушка.